«А ты, друг, не знаешь тут скромной гостиницы рядом?» – спросили у Миши. Тот знал и был рад отплатить услугой за услугу. Ночью в Петербурге было зябко, и новые знакомые дали ему на дорогу одну из черкесок. Так Миша оказался не только замаскирован на случай встречи с жандармами, но и почувствовал себя вроде как своим среди кавказцев. Когда же по пути он рассказал, что совсем недавно собственными руками отделывал павильон нефти, к которому примыкает горская деревня, и видел, какие красивые виды Кавказа имеются там в виде витражей, ребята вообще решили, что их встреча суждена Господом Богом. До гостиницы они дошли уже едва ли не лучшими друзьями. Успевшие узнать, что Мише негде преклонить голову, новые знакомые позвали переночевать его вместе с собой. Все равно кровати в номере, который оказался им по карману, на всех не хватило, и паре человек пришлось бы спать на полу, так какая разница, было бы их больше или меньше на одного. Гостиница была просто роскошной. Там имелись не только чистые постели со сменяемым бельем, электросвечи, выметенный пол без окурков, но и даже современный водопровод. Вода подавалась в самую ванную комнату. Михаил с наслаждением помылся. В ванной в зеркале он взглянул на свою заросшую за дни скитаний физиономию. Надо же, ну чисто Александр III, одно лицо. Впрочем, сразу мысленно перебил он себя, может быть, все дело лишь в электрическом свете и самовнушении. Когда распаренный и счастливый Миша вышел из ванной, неожиданно оказалось, что у кавказцев с собой было несколько бутылок вина, и они уже находятся на столе, причем часть открыта. Отказываться снова было незачем. «А вам, Магометанам, Аль-Коран разве не запрещает винопитие?» — спросил только Коржев на всякий случай. «Да что ты, какие же мы магометане!» — рассмеялся самый разговорчивый из кавказцев, низкорослый, некрасивый, но бойкий парень, представившийся Иосифом. «Мы же грузины, мы самые что ни на есть православные». «Да, ну конечно, я вот даже в семинарии учился». «Так ты поп?» «Нет, не закончил, надоели эти глупости». Совсем недавно ощущавший невиданный прилив религиозности, Михаил не стал спорить с новым другом. Не ему учить добрых людей, без которых сейчас бы пришлось спать на жесткой скамейке, голодным. Да Иосиф его к себе очень расположил. Оказалось, что, хоть и он и не закончил семинарий, но, как и остальные его соседи по выставочной деревне дикарей, был человеком науки. Работал метеорологом и вычислителем в обсерватории. Как и Миша, он родился в 78-м году. Как и Миша, в декабре ему должно было исполниться 22. Ощущение того, что Коржев нашел лучшего друга, подкрепилось вином. Нежданное счастье от пищи, тепла и уюта опьяняло уж само по себе. Стоило добавить к этому один стакан вина, как Миша и вовсе растекся. Ему страшно захотелось поделиться накопившимся, грузины не отказывались слушать. Поэтому за следующий час он поведал все. Про ранение и смерть матери, про общение с иномами, про потерю жилья и вещей, про крестик, про колесо обозрения, про скитание и беготню от полиции. Потом, правда, спохватился, немного ли разболтал и не выдадут ли его, но Иосиф заверил, что тоже не любит жандармов и стучать им ни за что не будет. «Золотой человек», — решил Миша. «Так ты будешь искать власти или нет?» — спросил Иосиф. «Да даже не знаю, куда мне. Если во мне и есть царская кровь, то все равно по сути я простой рабочий. Но власть — это весело». «Да, но...» Миша полез в рассуждение о том, что сделать его царем — это проект революционеров. А революционеры оказались обманщиками и убили Ольгу Саввишну. Так что иметь с ними дела нельзя, а без них ничего не получится. Может, конечно, и правильно было бы стать народным, рабочим государем, но ему с этой задачей справиться наверняка не удастся. Да и вообще, царь, правящий в интересах рабочих, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Бог, конечно, что-то там замыслил, если послал Мишу родиться в семье Романовых. Но раз он позволил стать царем Сергею, значит, такова его воля. Впрочем, если он же дал Коржеву знать о его происхождении, то и в этом может быть какой-то важный замысел. Однако, в этом месте Миша запутался в своих мыслях. Чтобы распутаться, он положил голову на стол, закрыл глаза, но ясности в голове от этого почему-то не наступило. Он просто уснул. Глава 30, в которой Варя слушает коммунистические песни и участвует в коммунистических беспорядках. Истинно говорю вам, царь Михаил уже в Петербурге и много людей его видело. Жандармы за ним бегают повсюду, да поймать никак не могут, потому как Господь Бог его скрывает от их глаз. И все потому, что услышал Господь наконец-то молитвы народные. Послал нам Спасителя. Если воцарится Михаил, то сделает господином рабочего человека, а фабрикант да помещик холопами станут. Главное теперь нам нашего народного царя не проворонить, не упустить. Да как явится он, так жандармов к нему не пускать ни за что на свете. Дуня-коммунистка, выступавшая с этой пламенной речью, стояла ногами на своей койке, никакой другой подходящей трибуны в казарме не было, но и того было довольно, чтоб ее слушали. К Вариной соседке были обращены взоры всех находившихся в спальне фабричных девушек, да и сама Варя слушала. Она даже не могла не признать, что речь звучит убедительно. Странно было думать, что разговор идет о том самом Мише, ее женихе. Скорее, можно было поверить в то, что скрытый царь Михаил существует на самом деле, но это, конечно, не он, не Коржев, наслушавшийся нигилистов и вообразивший о себе бог знает что. Почти наверняка это должен быть кто-то гораздо более величественный, серьезный и подходящий для этой роли. «Да верно ли, откуда ты все знаешь?» — крикнула Дуня одна из девчат. «Знаю, бабоньки», — сказала коммунистка. «Кто на обводном живет, давно о том судачит. Только до нас, как всегда, до последних доходит. А вот умные-то люди, кто в газетах разбирается, да в рабочий клуб заходит, да в чайных греется, те давно уж все уразумели. Говорят, нашим страданиям последние дни пошли. Истинный царь вот-вот явится. Он, что, к нам в казарму придет?» Прозвучала ехидная из угла. «Ну, Матрена, ну и дура ты», — ответил оратор. «Голова тебе на что дана, чтоб думать? Ну и думай, на кой черт царю по всем казармам шляться, чтоб себя явить, коли у нас тут всемирная выставка будет? Зачем она вообще нужна, та выставка? Что в ней проку трудовому человеку? И зачем же? А затем как раз, чтобы царь себя явил. Не было ведь выставок таких у нас отродясь, и вот вдруг удумали. Ясно ведь, что это не затем, чтоб там самарские трехколески, да вологодское масло народу показывать. Это все для того и устроено, чтобы народ там узрел своего государя». И снова Варя не могла не признать разумность Дунишиных рассуждений. Она сама давно подозревала, что вся эта эпопея с выставкой не то, чем кажется. Только вот сказать не получалось. А теперь все стало ясно. В руках у Вари было письмо от Миши, переданное ей сегодня каким-то грузином. Там значилось: «Варя, мне пока придется скрыться. Не волнуйся, не ищи меня. На квартиру я вернуться не могу, поэтому потребую хозяйки вернуть деньги». Михаил, что это значило? Очевидно, что Ваня Проскуряков был прав, и собственное чутье Варю тоже не обмануло. Жениться Коржев не хотел. Было ясно, что он ухватился за мысль стать царем, бросил Варю и теперь распространял о себе слухи по клубам и чайным, что скоро явится. Осознавать себя брошенной было, конечно же, горько. Еще того хуже, что Варя, теперь получалось, ничем не превосходила двух своих соседок Дунь, у которых не было ни женихов, ни мужей. К тому же выходило, что, раз Дуня-коммунистка так горячо проповедует Мишино воцарение, то она теперь вроде как ближе к нему, чем Варвара. Оставаться в стороне было нельзя, и Варя крикнула: «Верно, верно, Дунька, говоришь, верно, верно». Загудела вся казарма. Давно царям пора народ спасать, и то правда. 20-й век на носу, а царя помещики как 1000 лет дурили, так и нынче продолжают. Уж пора ему узнать, что мы страдаем. Это раньше он не мог про нас узнать. А что теперь? Уже и телефон есть, телеграф, беспроволочный даже. «Ой, девчата, а на выставке-то, сказывают, будет какой-то там царь-телеграф выставляться. А что это? Бог его знает. Да что-что, все ясно. Это специальный телеграф размером с дом, литой, из золота. А ведет он прямо в зимний, в императорскую спальню. Так это, получается, мы с выставки с царем Сергеем Первым можем связаться? Да на кой он? Ну нет, пускай знает. Давайте, девчата, как выставка будет, пойдем туда вместе, да и сразу ему оттелеграфируем, чтоб шел куда подальше, потому как незаконный он выходит. Надо сходить, и не раз. Мы же не знаем, в какой именно день выставки явится Михаил. Каждый день, девчат, дежурить надо. В этот раз своего не упустим. Возведем Михаила на царство. Да здравствует царь Михаил II, торжественно заключила Дуня-коммунистка, а потом затянула: «Боже, царя я храни и сильный держа авный». В этот момент раздался треск из репродуктора. «Кончай, девчата, служба сейчас будет», — объявила Дуня-мать, перекрестившись. но вместо привычных звуков литургии из металлического цветка прозвучал голос начальника казармы. «Беспорядки прекратить! Царствуй на славу, на славу!» Упорно продолжали Дуня слева и ее единомышленницы. «Прекратить петь немедленно!» Перебил их грозный голос из фонографического раструба. «Никто не смеет петь без дозволения заводоуправления. Политические речи воспрещаются. Ах ты, гнида!» Закричала коммунистка и помчалась к репродуктору так, словно это был живой начальник. «Ах ты, морда жидовская, станешь еще нам указывать. Довольно русской кровушки попили. Все, хорош. Даже думать не смей запрещать нам царя славить нашего». Сторонницы Дуни загомонили. В нескольких частях казармы, впрочем, раздалось недовольное шиканье, но оно было почти неслышным. А когда коммунистка добралась до раструба, схватилась за него руками и принялась трясти, никто не попытался оттащить ее. Напротив, несколько работниц вскоре присоединились. «Прекратить!» – надрывался начальник. Несколько десятков голосов дружно послали его матом. Потом все как-то разом вспомнили, что плата, взимаемая за трансляцию литургии, несправедлива. Происхождение трансляции под вопросом, и вообще, электрографофон, как, вроде, называлась эта штуковина, создает у фабричных девушек ложное ощущение того, что в церковь ходить не надо, и тем самым губит их души. Примерно через минуту раскачивания ненужной новомодной штуковины Варя ощутила, что тоже должна принять в нем участие. Она встала с лежанки, но поздно. Репродуктор отвалился от стены и упал на пол вместе с несколькими девушками. Этот факт вызвал всеобщее веселье. Оно длилось до сих пор, пока в казарму не пришло живое начальство и не объявило об увольнении Дуни коммунистки и еще трех работниц, ломавших с ней вместе устройство. Глава 31, в которой Венедикт наблюдает за угнетенным рабочим классом и получает план его спасения. Пятый час болтался Венедикт у симоновских казарм, и все без толку. Ошибки быть не могло. Федя точно проследил и был уверен, что невеста Михаила обитает именно здесь. Венедикт даже видел ее как-то раз выходящей из здания. Он ведь уже встречал эту девушку как-то раз у квартиры вдовы Скороходовой. Словом, это было то самое место, единственное, пожалуй, где можно было надеяться встретить Коржева. Но его не было ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. Неужели с невестой поссорился, или они все-таки встречались в другом месте, или время Венедикт выбрал не то? Кстати, что касается времени, сегодня тут творилось что-то странное. Работницы без конца входили и выходили из здания, а ведь был разгар дня, и им всем полагалось стоять у станков. Непонятно. Еще из интересного. Час назад Венедикт видел крупную потасовку между фабричными и теми, чьи костюмы позволяли распознать их как начальников. Случилось это после того, как из казармы с громкой руганью вытолкали нескольких девушек. Все это, конечно, не имело никакого отношения к делу, но запомнилось Венедикту, поскольку стало его единственным развлечением на сегодня. Впрочем, стоять дальше у казармы и смотреть на потасовки пролетариев не имело никакого смысла. Надо было еще раз дождаться невесты Коржева, а потом тихонько следовать за ней в надежде, что она приведет к нужному объекту. Но легко сказать, дождаться. Венедикт грустно вздохнул и в очередной раз прошелся по тротуару туда-сюда. В этот момент рядом с ним затормозил неприметный черный парамобиль. «Что это вы тут делаете?» — раздался знакомый голос. Венедикт обернулся и увидел высунувшегося из машины Нечаева. «Я слежу», — ответил он. «И как, успешно?» «Не особенно. В таком случае, лучше садитесь в парамобиль. Побеседуем, прокатимся». Венедикт послушно сел на заднее сиденье рядом с Нечаевым. За рулем находится какой-то парень, смутно показавшийся знакомым, как будто виданным на съезде партии. Самому Сергею Геннадьевичу, проведшему по тюрьмам больше половины жизни и последний раз гулявшему на воле еще в то время, когда главной новинкой была железная дорога по Радищевскому маршруту, уметь водить машину было неоткуда. И все-таки Венедикт не удержался от того, чтобы бросить на шофера подозрительный взгляд. «Не волнуйтесь, он наш человек», — сказал вождь. «Говорите свободно». «Так что вы тут делали?» — он объяснил ситуацию. «А Федя где?» — спросил Сергей Геннадьевич. «Ходит по рабочим кварталам и надеется наткнуться на Михаила в одном из них. Не слишком верный способ. А потом, что после этого? Вы сказали, что считаете полезной ликвидацию Коржева. А вы сами, если честно, я послушаюсь партийного решения. Я выслеживать согласен, но само дело, думаю, было бы лучше поручить кому-нибудь другому. Наверняка найдется человек, готовый подкараулить царского отпрыска в каком-нибудь дворе колодца или переулке, с топором. «Нет, это все не то», — сказал Нечаев. К этому времени парамобиль уже мчался на полной скорости по Большому Сампсониевскому проспекту. Во-первых, привлекать для исполнения приговора дополнительного человека, не участвовавшего в наблюдении, и, следовательно, плохо знающего объекта и его окружающую среду, это только помеха для дела. А, во-вторых, топором в переулке нет смысла. Почему это нет смысла? Ну а кому будет интересно очередное убийство неизвестного в рабочих трущобах? Уверяю вас, что заинтересованные лица тут же скажут, что никакого царевича Михаила не существовало и вовсе. Чтобы дело имело смысл и резонанс, все должно быть публично, на глазах у многих лиц, с фотографированием, может, с киносъемкой. При этом сомнения в происхождении ликвидируемого объекта должны быть сведены к минимуму. «Понятия не имею, как это провернуть», — сказал Венедикт. «Особенно касательно сомнений. Вы газеты-то читаете? Сегодня нет. А что, значит, не знаете, что Петербургу грозит массовая рабочая забастовка? Что, как, когда, да в ближайшее время? А как вы думаете, зачем мне понадобилось ездить к Симоновским казармам? Хотел посмотреть обстановку. Потому как именно с них все и началось. А что началось? Несколько работниц вроде как устроили в спальном зале подобие митинга, на котором вслух кричали, что считают законным царем Михаила и что он должен непременно объявить о себе на выставке, якобы в этом и есть ее смысл. Затем они начали громить инвентарь казармы, вследствие чего несколько самых активных были уволены. Их товарки, не согласные с этим увольнением, объявили забастовку. Бумагопредельная фабрика Шлиппингаузена полностью стоит, а в знак солидарности с нею забастовало еще два завода на Обводном. А во, да так и до всеобщей стачки, выходит, недалеко. Вот именно, сейчас я мельком слышал разговор между работницами. Они говорят, что бастовать надо до тех пор, пока не объявится Михаил, мол, дежурить на выставке и быть готовыми. Если так пойдет, то скоро Голодай будет переполнен рабочим классом, готовым узнать царя едва ли ни в ком угодно. Так может, им царя и предъявить, а дальше что, думаете, Сергей устыдится, увидев племянника, и сразу же уступит ему место? Нет, конечно, а главное, хватит подыгрывать этой глупейшей вере в якобы доброго государя. Ну, Венедикт, вы же образованный человек, вы же понимаете, что хороших царей не бывает. Как говорил Сен-Жуст, нельзя царствовать и быть невиновным. Ну, опыта рабочих царей в 18 веке еще не было, и в 20 не будет. Поймите вы, как только Михаил или любой другой рабочий наденет корону, он тут же перестанет быть пролетарием и станет обычным царем-самодуром, таким же, как все. А вообще, если смотреть реалистически, короны этой не видать ему как своих ушей. Ну, положим, объявится он. Ну, пошумит народ по этому поводу. А дальше что? Полиция его по-тихому к рукам приберет, да на окоту изгнает. А рабочим скажут, царь сбежал. Через месяц его и забудут. Сергей Геннадьевич, заправиться бы надо, подал голос шофер. Ну, как знаешь, водитель свернул к разноцветному теремку с русском стиле с большой вывеской «Продуголь». Такая же надпись имелась на фартуке мужика, который в ответ на окрик «Эй, человек!», шаркая лаптями, подошел к машине и спросил у шофера: «Вам сколько лопат, барин?» Венедикт с любопытства пронаблюдал, как человек засыпает топливный отсек машины уголь, а потом заливает в специальное отверстие воду из пожарного гидранта. При покупке 3 лопат угля, вода бесплатна, сообщало объявление на угольном хранилище. Впрочем, заподозрить капиталистов в том, что они упускают прибыль, было сложно. Кроме топлива, на заправке продавались всяческие вкусности. Чай, кофе, калачи, ландринки, сушки. А фирменную конфекточку прикупить не желаете ли, барин? Услужливо поинтересовался человек, когда кончил с углем и водой, и с тоской продекламировал заученное. «Шоколад от Продугля, благородной дамы для...» «Нет у нас тут дам, а то не видишь», — оборвал его Нечаев. «Вижу, что нет, а только что мне велено, то я и говорю», — мрачно ответил угнетенный пролетарий, взял целковый и убрался с глаз подальше. Когда парамобиль покинул заправку, Нечаев риторически спросил: «Вот видите, Венедикт, как по-рабски принуждает капитал вести себя работников даже той отрасли, каковая считается у вас воплощением прогресса? Как не видеть, в ваших силах помочь ему, освободить? Как, убить Михаила же?» Встретившись вопросительным взглядом собеседника, Нечаев принялся объяснять, что даст появление на выставке якобы истинного царя. Ничего, кроме пары дней шумных восторгов. Но что будет, если этот истинный царь будет убит там, и при всем честном народе? Массы будут уверены, что его уничтожил никто иной, как прихвостни Сергея. Возникнет ощущение, что у рабочих из-под носа увели последний шанс на улучшение их жизни. И вот тогда уж они отреагируют как надо. В России будет революция. Возмущенный народ двинется на Зимний, вот увидите. Он наконец-то поймет, что надеяться ни на Бога, ни на царя, ни на героя ему не стоит. И тогда, о, поверьте, я чувствую, перед ликом русской революции померкнут все баррикады прошлого, все бастилии, все клубы якобинцев. И 89-й, 48-й годы будут ничем по сравнению с 900-м. Уверяю вас, если весь 19-й век прошел под знаком французской революции, то 20-й весь пройдет под знаком русской. И вы станете Камиллом Демулиным, тем, кто первый поднимет народ на восстание. Скорее, я буду Флесилем, сказал Венедикт, усмехнувшись. Тем, кто вызовет к себе народную ненависть и падет одной из первых жертв. Какая разница? Вас, что это пугает? Нет, конечно. Я уже прощался с жизнью пару месяцев назад, когда был запасным метальщиком в деле Синюгина. Вот и чудно. Тем более, я думаю, у вас есть хорошие шансы остаться в живых. Вы ведь будете окружены соратниками, когда сбросите Коржева. Сброшу, то есть, ах, да, я уже составил план. Смотрите, каким способом нам лучше ликвидировать Михаила. Стрелять ненадежно. Опыт Каракозова, Засулич, Соловьева доказал это. Бомба, слишком много лишних жертв. Пара жизней ради революции — это, конечно же, не проблема, но дополнительные погибшие — это дополнительные последствия, с которыми нам надо будет потом иметь дело. Так что это не годится. Тогда каким способом можно ликвидировать человека, если дело будет происходить на всемирной выставке? Спросил я себя, и тут же понял. Сбросить с высоты. Это зрелищно. Это легко зафиксировать. Для этого не придется добывать оружие или динамит и таскать их с собой. К тому же, на выставке много высоких построек. Ворота? Да, я думал о воротах. Но колесо обозрения еще лучше. В кабине не будет лишних людей, которые помешали бы осуществить наш план. Билеты туда дешевле, чем на ворота. Высота максимальная в городе. Лететь будет долго, разобьется непременно. А если у меня не получится выкинуть его из кабины, я ведь это, не атлет, интеллигент я. Мы, конечно, дадим вам подмогу. Возьмите с собой Федю, если хотите. Кроме того, участвовать в этом деле в качестве исполнителей вызвались Софья Перовская и ее дочка Матильда. Эту последнюю фразу Нечаев произнес как будто бы с легкой усмешкой, глядя на Венедикта не так, как обычно, а чуточку ехидно, словно знает о нем больше, чем тот думает. Как, Матильда? У Венедикта перехватило дыхание. Она дочка Перовской. Ну да, а вы, что, не заметили? Они всюду ходят вместе. И вместе пожелали принять участие в исполнении того, что не сумели закончить Желябов и я. Ох, с ума сойти. А когда они узнали, что поручено это дело главным образом вам, то захотели участвовать в нем с еще большим энтузиазмом, добавил Нечаев. Мне кажется, что вы им симпатичны. Венедикт на секунду утратил дар речи. Симпатичен он Матильде, быть не может. И она, подумать только, дочь Перовской. Вот откуда эта непреклонность, вот откуда ощущение того, что имел дело с необыкновенной особой. А взгляд Матильды, точь-в-точь взгляд Желябова со старых фото. Вот откуда в ней эта красота, это обаяние, это аура девушки из будущего. Дочь Перовская и Желябова, подумать только. Принцесса русской революции. И эта принцесса интересуется Венедиктом. Впрочем, я сказал им, что вы сами будете решать, кого брать с собой на дело, безмятежно продолжил Нечаев. Они понимают, что мужчина в данном случае может оказаться полезнее, и не обидится, если вы предпочтете им кого-нибудь другого, хоть вот Яника. А что, Яник, пошли бы вы на дело? С удовольствием, сказал Шафер. Я бы лучше на Сергея, но и на Михаила не откажусь, если партия прикажет. Нет, не надо, я за равенство полов, поспешил вставить Венедикт. Я да Федя да две дамы, будет честно, четверых нас вполне хватит, чтобы выкинуть в окно одного Мишку. И потом, если дамы уже заявились, зачем им отказывать? Аргумент вышел складный. В первую секунду после того, как произнес его, Венедикт думал, что прикрывает неловкими словами столь же неловкие желания, но через пару мгновений уверился, что именно поэтому и хочет работать с Матильдой и ее матерью. Ради женского вопроса, ради честности, затем, чтоб не обидеть. Нет, он, разумеется, не испытывал к Перовской-младшей никаких половых чувств. Венедикт не опускался до такого мещанства. А если и испытывал, то это не имело никакого, совершенно никакого отношения к их делу. Стопроцентно. Итак, сказал Нечаев, решено. Саму ликвидацию наиболее целесообразным считаю назначить на день закрытия Олимпийских игр. Народу тогда точно будет пруд-пруди. Игры собирались проводить в течение первых 10 дней выставки. Именно на это время было запланировано большинство официальных мероприятий, важных конкурсов, особенных показов. Тогда же ожидался и максимальный наплыв иностранцев. На 10-й день игры должны были торжественно закрыться, а на выставке собирались продемонстрировать главное русское чудо техники – летательный аппарат тяжелее воздуха. После этого выставка будет работать еще пару месяцев, но уже без помпезных и массовых мероприятий. «В день закрытия и царь, наверное, будет», – сказал Яник. «Точно», – поддержал Сергей Геннадьевич. «Если повезет, то нам удастся сразу, там же, направить на него гнев народных масс. Ух, и денек тогда будет. Не хуже того, в Петропавловской. Сперва Венедикт, Михаила, потом пролетарии, в отместку за это Сергея. И все, и республика. План гениальный», — заметил водитель. «А вам как, Венедикт?» — спросил Нечаев. «Мне он тоже по душе», — ответил тот. План был прекрасен всем, кроме того, что Венедикту надо было убить человека, который пока что не сделал ни для кого ничего плохого, был предметом народной любви, спас Веру Николаевну и уже успел вызвать в самом Венедикте подобие дружеских чувств. Но Нечаев, но Матильда, но Перовская, но перспектива начать революцию, такая близкая, такая реальная. Нет, решительно, он должен был участвовать. План просто замечательный. В таком случае, ваша задача – успеть разыскать за оставшиеся дни этого Михаила и уговорить его прокатиться с вами на колесе в день закрытия Олимпиады, подытожил Нечаев. А мы позаботимся о том, чтобы ваша кабина остановилась на верхней точке. Разыскать его пока не получается. Старайтесь. Если видите, что ваша методика не дает плодов, измените ее, пока не поздно. Да, я думал об этом. Активнее думайте. Кстати, вы в курсе, что его мать все-таки умерла в больнице? Да, я не знал. Мне казалось, что, если она не погибла ни сразу, ни через день, то идет на поправку. Она похоронена на кладбище для невостребованных умерших при Александровской больнице. Вы уже поняли, как можно это использовать. Глава 32, в которой Николай Львович обязывается пригласить на выставку сперва 20 девиц, а потом еще одну. В этот раз с заданием Санька справился, и гурьевская каша к завтраку была на столе. Николай Львович готов был признать даже, что она вкусная. Только на плохое настроение министра это все равно не повлияло. Не до каш было. В этот раз в разложенной на скатерти газете помещалось сообщение о том, что к забастовке на фабрике Шлиппенгаузена, начавшейся из-за увольнения нескольких скандалисток, певших в казарме злонамеренные песни и выкрикивавших злонамеренные лозунги, присоединились еще 7 заводов, включая Путиловский. Черт бы побрал этих пролетариев. Заняться им, что, больше нечем, как устраивать все это безобразие ради какой-то пары дур, дебоширивших явно по пьяни. Вот все-таки что ни говори, а поспешил государь Александр II с их освобождением. Совсем народ дикий еще. Оценить благодеяние фабриканта, предоставившего недорогое жилье рядом с работой, ума не хватает. А вот портить хозяйское имущество внутри казармы, всегда пожалуйста. Главная же пакость была в том, что эта никому не нужная забастовка началась именно тогда, когда в Петербург уже съехались иностранные гости, и до открытия игры выставки осталось всего ничего. Собственно, церемония ожидалась уже завтра, и это была отдельная головная боль для министра, ведь там должен присутствовать сам царь. Совпадение ли это было? Вряд ли. Николай Львович был готов побожиться, что дело не обошлось без вмешательства англичан. Виндзорская старуха наверняка заслала агентов, чтоб спровоцировать глупых рабочих на хулиганство, а потом писать в своих газетах, что русский царь не сумел обеспечить достаточного порядка на всепланетном мероприятии, и где надо было делать его в Лондоне. Пока Санька заваривал чай, Николай Львович вышел из-за стола, сделал шаг к телефонному аппарату, стоящему на резном, округлых форм, буфете и снял трубку. Крутанул ручку сбоку. «Алло, барышня, соедините с Министерством внутренних дел». До министерства легко можно было добраться даже пешком, но прогресс позволял не давать себе и этого труда. В момент, когда отсчет времени до открытия выставки пошел на часы, беречь стоило каждую минуту. «Секретарь, дайте Никитина». «Никитин, запишите поручение». «Да-да, это касается бастующих. Во-первых, сегодня же арестовать самых злостных участников. А как мы их узнаем?» Раздалось на том конце. «А уж это ваше дело». Начал злиться Николай Львович. «Вам за что вообще-то жалование платят? Вот и думайте. Хоть раз включите голову, болваны. Будет сделано». Во-вторых, распространить среди рабочих информацию об уголовной ответственности за забастовки. И о том, что не работать, это грех. А это грех, молчать, так точно. В-третьих, главное, отправить по казармам и кварталам пролетариев агентуру с целью выявления действующих в народной среде английских провокаторов. Арестовать их как можно быстрее. Вернувшись за стол, министр встретился взглядом с сестрой. Та копалась ложкой в каше с таким видом, словно ищет там ампулу с ядом. «Неужто, братец, англичане уже и до наших рабочих казарм добрались?» – удивилась она. «Как видите, сестрица, результаты налицо. Как бы они ни добрались до гребешка с янтарной мозаикой», – вставила как бы между делом Зиночка. «Ну помните, того, что в лавке Наймана, у него же и сережки очень милые. Мне одни прямо в душу запали, весь день о них думаю. Мы ж договорились, что неделя без покупок», – недовольно отозвался Николай Львович. «Ой, папенька, это же сущие мелочи. И потом, мы же про платья договаривались. Украшения, не в счет. Ну ладно, ладно. А еще как бы англичане не добрались до тех билетов на ворота, самых лучших. Их завтра на продажу выставляют. Вы же захотите с высоты взглянуть на то, как мы с тетушкой велосипедировать будем. А потом мы к вам поднимемся и вместе чудо техники посмотрим». Продавать билеты на соревнования и особенные зрелища выставки и олимпиады в самом деле начинали лишь в день открытия, чтобы дать возможность приехавшим иногородним и иностранцам успеть поторговаться за них наравне с петербуржцами. Впрочем, министр внутренних дел, конечно же, имел возможность обзавестись билетиком и пораньше. Соревнования велосипедисток были последними и приходились на 10-й день, как раз перед показом летательного аппарата тяжелее воздуха и закрытием игр. Вообще-то Николай Львович планировал быть рядом с государем в это время, но подумал, что двум первым лицам страны будет безопаснее находиться врозь. Да и если Зиночке так хочется, чтоб видел он ее соревнования. Да, пожалуй, ради трех мест на воротах в последний день и правда стоит раскошелиться. Не трех, а 20, сказала Зиночка. «Что вы, папенька, я ж Липочку Осинцеву позвать должна, и Полю, и, конечно, Соню Глинскую, и Танечку Леонтьеву, а также перечень подруг, идущий следом, показался Николаю Львовичу бесконечным. Я, что, всем им обязан билеты купить, да я так разорюсь. Будет, папенька, не разоритесь, ведь я им уже обещала. Неужели вы, братец, хотите, чтобы ваша дочка находилась на воротах в окружении каких-нибудь сомнительных личностей вместо своих подруг?» Встряла Софья. «Эти места в самом деле могут выкупить английские агенты. И тогда уж бог знает, что будет. Ох, ладно, без с вами. Да будут билеты». Министр вытащил салфетку из-за ворота. «С этой чертовой выставкой столько проблем. Уж скорее бы она вся закончилась». Открытие игр, вопреки ожиданиям, прошло без проблем. Николай Львович наблюдал его из отделанной бархатом царской ложи, да, таковую на стадионе все-таки успели возвести, сидя рядом государыней. Государь был в тот день сверху, на воротах, тех самых, откуда министр не так давно обозревал стройку и билеты, куда на последний день ему все-таки пришлось приобрести в количестве 20 штук. Рядом с царем, помимо отряда казаков с шашками, стояли Пьер де Кубертин и генерал от инфантерии Бутовский, предводитель олимпийского движения в России. Толпа затрепетала от восторга, когда выяснилось, что всех троих прекрасно слышно. Организаторы позаботились о таких мало кому известных новинках, как мегафоны, то есть переносные звукоусилительные машины. Итак, де Кубертин выступил с речью о том, что благодаря спорту грядущий XX-век обещает стать веком всеобщего мира и единения. Бутовский обратился ко всем кадетам, унтер-офицерам и юнкерам с горячим призывом не забывать о культуре тела и о гимнастике. После этого Сергей объявил игры и выставку открытыми, и под ружейный салют на воротах зажглось электричество в буквах приветствия новому веку. После этого Шаляпин спел «Эй, ухнем», а лучшие юнкера со всей России под эту музыку продемонстрировали строевые упражнения замечательной синхронности, причем в конце составили своими телами различные гимнастические пирамиды до 5 человек высотой и до 100 в общей сложности. Когда был построен двуглавый орел, аплодисменты раздались такой невиданной силы, что Николай Львович с удовлетворением отметил: «Англичане зря стараются, и революция России не грозит». Дальше шел парад атлетов. Расположенный здесь же, на стадионе, оркестр поочередно играл делегатам от каждой страны выбранную ими мелодию для прохода. Греки шли под новомодный олимпийский гимн Спиридона Самароса, германцы под старый добрый марш «Слава Пруссии». Подданные бесконечного Франца Иосифа двигались, приплясывая, под марш Радецкого двумя отдельными группами. Исполнение Марсельезы на территории Российской империи как раз вчера было запрещено высочайшим указом Его Величества, так что союзничкам-французам пришлось шествовать под Афебаха в Канкан. Триумфальный марш Джузеппе Верди был, по мнению Николая Львовича, слишком напыщенным для такой провинциальной нации, как итальянцы. Впрочем, они сами, очевидно, так не думали. А вот выбор Северной Америки ему весьма понравился. Заокеанские жители вышли под какую-то простенькую веселенькую мелодию вроде тех, каковыми сопровождают в электротеатрах показы фильмов. Это было как бы указание то, что обитатели края земли ни на что особенное не претендуют. Когда заиграла «Правь, Британия, морями», министр просто отвернулся. Впрочем, очень скоро, услыхав русский марш «Привет музыкантам», поспешил повернуться обратно. На своих спортсменов было любо-дорого посмотреть. Почти все в военной форме, офицеры, кто гражданские, чисто отмытые, в лучших костюмах. Дамы, как букет белых колокольчиков, в одинаковых платьях и шляпках. Приближаясь сперва к ложе, где была государыня, а затем к воротам, где государь, атлеты становились во фронт, отдавали честь или снимали цилиндры, а дамы, естественно, делали реверансы. «Это, право, очень-очень мило», — шепнула министру Елизавета Федоровна. «Превосходная организация. Стараемся, Ваше Величество. Бог даст, закрытие также пройдет, без сучка и задоринки». Серж нынче утром был очень расстроен тем, что мисс Моррисон не смогла здесь сейчас присутствовать. Она приболела, а ведь он звал ее в эту ложу. «Мисс Моррисон?» – переспросил Николай Львович. Беседовать под звуки оркестра было не очень удобно. «Ах, да, она ведь для государя вроде матери, не так ли?» «Так и есть. Ему очень хотелось показать ей этот чудесный праздник, и вот не вышло. Остается лишь надеяться, что Бетти станет лучше, и она хоть побывает на закрытии. Вы ведь тогда будете здесь, с нами?» «Я, Ваше Величество, планирую наблюдать его с ворот». «Ах, вот как, стало быть, вы с государем поменяетесь местами, получается. Так что ж, это хорошая идея. Думаю, вид сверху будет даже интереснее. И запуск аппарата тяжелее воздуха наверняка будет зрелищнее наблюдать как раз на воротах. Знаете, а может, вам позвать туда к себе мисс Моррисон? Она несколько смущается привлекать к себе внимание нахождением в компании императора. А там и видно лучше, и на Бетти на саму смотреть не будут. Пригласите?» «Приглашу с огромным удовольствием, Ваше Величество», — ответил, как полагается хорошему подданному, Николай Львович. «Ну вот, он заплатил уже за 20 девиц, а теперь придется еще и за 21-ю, престарелую. Нет, скорее бы все это закончилось, в самом-то деле». Глава 33, в которой Миша встречает сначала индуса на Невском, а потом привидение на кладбище. Оставаться с грузинами до бесконечности было бы невозможно, да и совестно, в конце концов. Эти добрые ребята и без того много сделали для Михаила, но когда открылась выставка, пришлось проститься. Гостиницу команда из Тифлиса покинула, а места в деревне аборигенов для Коржева предусмотрено не было, да и танцевать лезгинку каждые полчаса он бы не сумел. Словом, пришлось возвратиться на улицу, к жизни скитальца. Впрочем, второй раунд бродяжничества показался Мише уже не таким ужасным, как первый. То ли привычка уже выработалась, то ли с обстоятельствами в этот раз везло. Во-первых, погода стояла отличная, без дождей. Во-вторых, за иностранцами, наводнившими улицы столицы, было очень интересно наблюдать. Вокруг то и дело звучали таинственные языки, расхаживали необычно выглядящие и необычно одетые люди. Коржев самолично увидел на Невском индуса в челме, китайца с длинной косичкой, а уж белых господ в иностранных мундирах, вообще без числа. Эти люди делали привычную улицу праздничной и волшебной, подобно тому, как конфеты и свечи делают таковую простую лесную елку. Кроме того, несколько раз Мише удалось получить копеечку за мелкие услуги иностранным господам. Например, показать им, в какой стороне голода, или поднести у вокзала тяжелые чемоданы. Имелась и третья причина к тому, что на улице стало полегче. Миша меньше боялся жандармов. Он больше не сталкивался ни с навязчивыми филерами, ни с попытками себя арестовать, и, быть может, зря, но несколько расслабился. Вероятно, дело было в том, что вся полиция Петербурга теперь была брошена на охрану выставки и Олимпиады. Кажется, им стало просто не до бродячего, не до царя. Новости, которые Коржев читал в газетах, подбираемых на скамейках и у ларьков, подтверждали предположение, блюстителям порядка в Петербурге нынче было чем заняться. Им то приходилось спасать пловцов, вывезенных на лодках за версту от берега, чтобы соревноваться, но не справившихся с суровыми водами Финского залива, то ловить атлета, который нарочно или нет метнул диск в голову какому-то чиновнику на трибуне и тут же дал дёру, то успокаивать рабочих, осадивших на выставке «Царь телеграф» и пытавшихся связаться через эту установку с государем. Ко всему прочему, по Петербургу расползалась массовая забастовка. Стояла уже половина заводов и фабрик. От работников баржи, куда Коржев осмелился сунуться, чтобы погрузкой чуть-чуть заработать, он услыхал, что жандармы теперь ходят по казармам и по рабочим кварталам, ища тех, кто сильнее других не работает, и англичан почему-то. Про англичан он не понял, да, впрочем, и ладно. Суть была в том, что голубым мундирам пришлось хотя бы на время оставить его в покое. И Миша решился. Решился пойти к Александровской больнице и поискать на кладбище для одиноких умерших при ней могилу матери. Раньше Мише приходилось слушать страшные истории про людей, отправившихся в место обретения последнего покоя ночью. Тогда он не мог понять, кому и зачем это может понадобиться. Однако чего только не бывает в жизни. Теперь он сам шагал по кладбищу в темноте, уповая, что в это-то время его тут полиция точно не ждет. Одинокий, продрогший, бродящий со свечкой от одного надгробия к другому в поисках знакомого имени, он сам напоминал себе какого-то придурковатого декадента. Мертвецов бояться было нечего, а вот встретиться с живыми, пусть даже с гражданскими, ему сильно не хотелось бы. Наверняка примут за полоумного, будет стыдно. Впрочем, когда хлипкий свет свечи выхватил слово Коржева на очередном надгробии, все эти суетные мысли вылетели из Мишиной головы. Он упал на могилу матери и зарыдал. Потом стал просить прощения за то, что не сводил в электротеатр, редко был в больнице, позволил обмануть себя убийцам, не сумел похоронить по-человечески. В голове всплывали все новые и новые пункты, по которым он был виновен. Миша добавлял их к своей исповеди, каялся так горячо, как умел, только легче не становилось. Наконец он, выбившись из сил, упал на еще мягкий холм и подумал, что хорошо бы его жизнь закончилась бы здесь же и сейчас же. В этот момент за спиной отчетливо послышались шаги и шуршание дамских юбок. Воскресло, была первая мысль, на тот свет с собой утащит. Сразу же последовала за ней вторая. Миша тут же понял, что не хочет на тот свет, и вскочил на ноги, готовый к обороне. Но перед ним оказалась отнюдь не покойница, а вполне живая женщина с гладкой кожей и в чистой одежде. Утерев слезы и присмотревшись, Миша узнал Веру Николаевну, ту нигилистку, которую он имел глупость спасти от пожара. «Михаил», — выдохнула она, — «наконец-то я нашла вас. Вы и представить не можете, как мы корили себя за то, что все-таки отпустили вас с Егором в Петербург. Думали уже, что навсегда потеряли вас из виду. Слава Богу, мне пришло на ум, что вы можете прийти на могилу матери». Она сделала шаг к Михаилу, раскрыв объятия, но тот поспешил отступить назад и скрестить руки на груди. «Да прекратите! Вам ли Бога поминать? И как не стыдно! О чем вы?» – удивилась нигилистка. «Ах, о чем? Снова будете лгать мне? Здесь, стоя на могиле моей бедной мамы, снова будете говорить мне на голубом глазу, будто ваша организация не причастна к ее убийству? Это кто-то другой? Да, не вы, да». На лице Веры Николаевны изобразился ужас. «Михаил, вы нужны нам. Нет, вы нужны России. Прошу вас, давайте оставим этот вопрос до лучших времен. Народу представился один на тысячу лет шанс заиметь царя рабочего, а вы? А я у вас еще раз спрашиваю. Вы ведь мать убили. Это вы, а не мы. И вы врали мне. Это все было ради народа, страны. Михаил, ведь вы бы не стали иметь с нами дела, если бы мы признались». «Конечно, не стал бы, и дальше не буду. Полицию вызову. А как же народ, Михаил, а как же восьмичасовой рабочий день? Все, о чем мы с вами говорили, было ложью». «О, нет, ложь была только в том, к какой организации принадлежал человек, бросивший бомбу в Синюгина. Но неужели вы думаете, что мы могли предугадать, что рядом с ним окажется ваша мама? О, если бы мы знали. Мне не важно, ответил Коржев. Отомстите нам, если хотите. Отомстите всей организации, но позже. Рабочие ждут вас на царство. Чем они-то перед вами провинились? Все, чего хотят они мы, обеспечить народное благо. Используйте нашу помощь, чтоб это сделать, спасите народ русский от вечного угнетения. А уж дальше отомстите, хоть всем нам. Что ж это вы, Вера Николаевна, всем скопом отомстить-то предлагаете? Послышался внезапно голос справа. Михаил и нигилистка, застигнутые врасплох, разом повернулись и увидели выходящего из-за толстого дерева Венедикта. Он был вновь в полосатом костюме, с руками в карманах. «Что ж вы главного не скажете-то, а?» — продолжил он. «Что вы убили? Это ж вы самолично в том поезде были и бросили сверток». Глаза Веры Николаевны вспыхнули гневом и ужасом. «Это правда?» — обратился к ней Коржев. «Это вы, лично?» «Правда, правда?» — поспешил ответить Венедикт вместо ее. «В газетах писали, Егор», — с сомнением произнес Михаил. Он решил взять на себя вину, раз уж все равно попался в лапы полиции. Но на клин Михильской его не было. Была Вера Николаевна со свертком и еще несколько человек из организации, которые закрывали ее от глаз других пассажиров, создавали толкучку, выдумывали мнимых подозреваемых и, в общем, сбивали всех с толку. Ловкий план, а, Венедикт? Что, Вера Николаевна, боитесь, что не все ваши заслуги перечислю? Да не бойтесь, вы ж не только исполнитель, вы и автор плана этого. Покушение из поезда. Красиво, да, метальщик сохраняется живым и на свободе, вот только на работниц, которые в это время идут на станцию, всем почему-то оказалось плевать. Венедикт, растерянно и возмущенно произнесла Вера Николаевна, зачем вы здесь вообще, и что вы делаете, зачем все это, неужто вы нам мстите за то, что мы с вами пока не связались? Глава 34, в которой Венедикт сначала делает, а потом думает, мстить за то, что организация не связалась с ним, Венедикт, разумеется, не собирался. Теперь у него были дела и поинтереснее. На кладбище они с Федей попеременно дежурили уже третьи сутки, с подачи Нечаева рассудив, что могила матери – это место, у которого Коржев просто обязан появиться в скором времени. И ведь надо же было такому случиться, что именно в ночь, когда зверь наконец-то явился в свою ловушку, здесь же оказалась еще Вера Николаевна. Все остальное было чистейшей импровизацией Венедикта. Ему тут же пришло в голову, как блестяще можно использовать бывшую однопартийку, чтобы добиться искомого, расположить Михаила. «Месть», — ответил Венедикт. «Нет, это мелко. Я таким не увлекаюсь. Я, Вера Николаевна, просто решил заняться восстановлением справедливости. Для того и выслеживал вас тут, на кладбище. Справедливости. О чем вы? А о том, к примеру, что все время, что я был в организации, меня принуждали заниматься всякой дрянью, часами изображать из себя лоточника, выслеживая выезд Синюгина, хранить динамит, возить через финляндскую границу серную кислоту, разбрасывать всякие сомнительные листовки. Однажды вы даже чуть не заставили меня стать убийцей, и за это ни малейшей благодарности. Вы уверяли, что я творю все это якобы ради народа, но недавно я узнал, что вы действовали по заказу англичан. Эта чушь про англичан слетела с языка у Венедикта как-то сама собой, по порыве сочинительства, неожиданно даже для него самого. Кажется, она была вдохновлена распространяемыми сейчас повсеместно слухами, что якобы именно подданные Виктории стоят за забастовками в столице. Венедикт, вы бредите. Он сам точно так же ответил бы любому, от кого услыхал бы подобную ахинею. Но, судя по лицу Михаила, ему эти речи пришлись по душе. Да-да, это, кажется, было как раз в его духе. По крайней мере, на тот момент, как они с Венедиктом свели знакомство. Припомнив их беседу во время полета на велодирижабле, Венедикт еще добавил: «И поляков, это вас кто-то нанял, безумец!» Воскликнула Вера. «Вы, что, поступили в охранку? На кой черт вам очернять меня, когда вы сами выступали запасным метальщиком в деле Синюгина?» «Но я не бросил», — с гордостью ответил Венедикт. «Я не бросил, хоть и был одурманен вашими кружковскими россказнями. Увидев, как работница идет через дорогу, я сразу же понял, что ни за что не совершу взрыва там, где они могут пострадать. А когда вы из поезда сделали ваше ужасное злодеяние, и когда моему взору открылась картина пожарища со стенающими вокруг него ни в чем не повинными ранеными пролетарками, до меня дошло, что ваша компания это бандиты, шпионы, никакие не защитники народа, абсолютно, да вы провокатор, предатель, ну нет, это вы. С этими словами Венедикт вытащил из одного из карманов маленький револьвер и, не думая, выстрелил в Веру. Несколько минут назад, затевая скандал с ней, он еще не предполагал такого финала, но сейчас вся история, вся драматургия момента логически вывела именно к этому. Вознамерившись изобразить из себя мстителя за мать Михаила в его глазах, Венедикт был принужден идти в этом до самого конца. Вера Николаевна упала на чью-то могилу, издала несколько хлюпающих вздохов, потом затихла. В темноте было непонятно, жива она еще или нет, и проверять это Венедикту не захотелось. «Но ведь это ваша тетя», — сказал Миша. «Она и в этом тоже мне врала», — ответил ему Венедикт машинально. «Ясно». Ошарашенный Коржев вздохнул, бросил один испуганный взгляд в ту сторону, где лежала Вера Николаевна, а потом спросил. «Так вы, что, правда были с бомбой там, на месте взрыва?» «Да». Картина того, что увидел там Венедикт, до сих пор стояла у него перед глазами, словно писанная Репиным. Даже мелкие детали в память врезались. Обгоревший труп Синюгина в остатках от коляски, выражение лиц мечущихся туда-сюда казаков, девушка в жакетке, отброшенная взрывом к ближайшей витрине и сразу же засыпанная ее стеклом, раненая старуха в серой шали поверх блузы в голубой горошек. Я был там и сразу понял, что и не мы творят зло. Кажется, я даже оказал первую помощь одной женщине. Помню, на ней была блуза в горошек и шаль, вроде серая. Она просто оказалась ближе всех ко мне. Конечно, раненых там было множество, я хотел бы помочь им всем, хотя бы перевязать, но... Шаль и блуза в горошек, заглотил наживку Коржев. Да, вроде, голубой, и юбка черная, шепотом произнес Венедикт. От подступающего осознания того, что только что наделал, его начало потряхивать. В горле пересохло, говори он в полный голос, тот наверняка бы сорвался и выдал волнение. Ладно, пойдемте отсюда. Они вместе, как будто бы так и пришли, направились к выходу с кладбища. По дороге Миша несколько раз переспросил, что произошло, в чем был смысл всех действий Венедикта, виденных им ранее и сейчас, и правда ли они действуют по указке иностранцев и инородцев. Венедикт бесцветным голосом развил ему теорию о том, что организация ранее принуждала его творить непотребства, в том числе, преследовать его, Мишу, и все ради Виктории. Я уже после взрыва на Клин-Михельской стал крепко сомневаться в них, а теперь вот нашел неопровержимые доказательства того, что и не мы, иностранные шпионы. Достать бы их всех, но пока только это попалось. Это ей за все, и за ваши беды, и за мать вашу. Да, отозвался Коржев, за нее. Это все так безумно, так странно. Но, знаете, мне будто стало легче. Венедикт кивнул молча. Он только что испытал нечто наподобие творческого подъема и болтал с упоением древнего барда. Теперь же силы его покинули. Перед глазами стоял образ Веры Николаевны. Зачем он? Как он мог? Она ведь была одним из лучших соратников, ветераном движения, примером для молодежи. Столько дней они прожили под одной крышей. И ради чего? Ради плана Нечаева, лучше не думать. Куда вам? Спросил Венедикт, когда кладбище осталось за их спиной. Он намеревался получить ответ и как бы удивленно сказать, что ему в ту же сторону. Но Коржев сказал, куда угодно, я бродяга, тогда пойдемте ко мне. «Хоть переночуете под крышей, я тут меблированные комнаты снимаю недалеко, я буду вам слишком обязан», — сказал Михаил. «А, пустое, вы вовсе меня не стесните», — Коржев согласился. В этот раз не пришлось ни выживать его из комнаты, ни заставлять воровать дирижабль. Он шел сам, правда, не зная еще, чем закончится эта дорога. До комнат шли молча, зато в голове Венедикта мысли бились словно клубы пара в перегретом котле. «Вера Николаевна, учитель ли товарищ, как он мог, а она как могла пообещать с ним связаться и просто бросить, жива ли она все еще, страшно представить, что лежит сейчас на кладбище, еще дышит, не может позвать на помощь, а если умерла, еще страшнее, черт, зачем он, ради дела, Роза верно говорила, им, революционерам, не стоит рассчитывать на долгую жизнь, если план удастся, и публичная ликвидация Михаила действительно даст тот эффект, о котором говорил Нечаев, гибель Веры Николаевны получится не напрасной. Выйдет, что она умерла ради революции, как и готов был любой из них. Жаль, конечно, что она не доживет до свержения самодержавия. Но если увидит с небес, как толпа пролетариев штурмом берет Зимний дворец и провозглашает республику в результате действий Венедикта, то наверняка там улыбнется и простит его. Глава 35, в которой варя разоблачает сначала английские планы, а затем и французское надувательство. А я говорила, что вся эта задумка с телеграфом – чушь полнейшая, заявила варя авторитетно. Кто же знал, проверить надо было, рассудила Дуня-мать, надо было хоть попробовать, поддержала ее Дуня-коммунистка. Нет, девчата, можно было догадаться и без драки с полицейскими. Царь-колокол не звонит, царь-пушка не стреляет. «Чего же вы ждали от царь-телеграфа?» – сказала Варвара. Вместе с подружками она уже в третий раз гуляла по выставке в надежде увидеть явление истинного царя. Ну, то есть в самого царя она поначалу не шибко верила, но раз уж все решили его ждать, то что уж делать, видно был в этом все же резон. Тем более, заняться все равно было особенно нечем. Фабрика стояла, как и большинство заводов в городе. У Дуни справа в руках был ее малохольный ребенок, у Дуни слева – «Карта голодая, вроде, тут еще не были», — объявила коммунистка, ткнув пальцем в точку на карте под названием «Сюрприз для иностранцев». «Ой», — сказала Дуня-мать, — «да я была там». «Может, для иностранцев там и сюрприз, а как по мне, так просто чистое надувательство». «А что там такое-то?» — полюбопытствовала Варвара.